была ли связь между водохранилищем и тем, что случилось в грязном закоулке. Или же Маклоски просто настигла судьба, уготованная всем человеческим отбросом. Убийство с использованием автомобиля. Я невольно стал думать о Ноэле Друкере. Он имел доступ к большому числу машин и достаточно свободного времени. Кружка была закрыта на неопределенный срок. Были ли его чувства к Мелиссе достаточно сильны, чтобы настолько сбить с прямой дорожки? И если да, то чья была инициатива, его или Мелиссы? А Мелисса? Мне делалось дурно при мысли, что она может быть вовсе не той беззащитной сиротой, портрет которой Майло изобразил перед детективами. Но ведь я сам видел, каков ее нрав в действии. Сам наблюдал, как она трансформировала свое горе в мстительные фантазии, направленные против Энгера и Дауса. Я вспомнил картину. Она и Ноэль лежат, обнявшись на ее кровати. Что если план сведения счетов с Маклоски родился у них в один из таких моментов? Я переключился на другой канал. Рэмп. Если он не был виновен в исчезновении Джины, то, может быть, отомстил за него? У него была масса причин ненавидеть Маклоски. Сидел ли он сам за рулем машины смерти или кого-то нанял? Такая идеальная справедливость должна была бы ему импонировать. Тодд Никвист отлично подошел бы для этого дела. Кому придет в голову связать серфингиста, подвязающегося на Западе, со смертью сумасшедшего бродяги в центре города? А может, эту машину вел Ноэль, но по поручению Рэмпа, а не Мелиссы? Или это не был ни один из них? Я сел на край кровати. Перед глазами всплыл образ. Шрамы, покрывающие лицо Джины. Я подумал о той тюрьме, в которую отправил ее Маклоски на пожизненный срок. Зачем я трачу время, ломая голову над причиной его смерти? Его жизнь была классическим образцом гнусности. Кто будет жалеть о нем, кроме отца Эндрюса? Да и чувства священника, по всей вероятности, вытекают скорее из теологической абстракции, чем из человеческой привязанности. Майло был прав, отмахнувшись от всего этого. А я тут играю в умственные игры, вместо того, чтобы делать что-то полезное. Я встал, потянулся и вслух произнес: «Туда ему и дорога». Потом, одевшись в брюки цвета хаки, рубашку с галстуком и легкий твидовый пиджак, я поехал в Западный Голливуд. Адрес на Хилдейл-авеню, который мне дала сестра Кэти Мориарти, находился между бульварами Санта-Моника и Сансет. Дом оказался непривлекательного вида, коробкой цвета старых газет, которая почти по самую крышку пряталась за неухоженной, разросшейся миртовой изгородью. Плоская крыша была выложена выкрашенной в черный цвет испанской черепицей. Краска была тускло-черная. Похоже, что работу делал дилетант. Кое-где из-под черного проглядывала терракота, оттенок которой напоминал плохо прокрашенный коричневый ботинок. Миртовая изгородь кончалась у короткой, приходящей в негодность подъездной дорожки. Было видно, как асфальт борется с сорной травой на том небольшом, меньше метра участке, который оставил незанятым старый желтый олдсмобиль, весь закапанный птичьим пометом. Я припарковался на противоположной стороне улицы и пересек сухую подстриженную лужайку, спекшуюся тверже асфальт. Ко входной двери вели три цементные ступени. Три металлические таблички с черными буквами адресов были прибиты слева от серой деревянной двери. Ручка дверного звонка была заклеена куском скотча, потемневшего в тон общей цветовой гамме дома. Каталожная карточка с написанным на ней красной шариковой ручкой словом «Стучите» была подсунута под рамку звонка. Я сделал так, как было сказано, и был вознагражден много секунд спустя звуками сонного мужского голоса, который произнес «Сейчас иду». Потом из-за серой двери послышалось «Да». «Меня зовут Алекс Делавер, и я ищу Кэти Мориарти». «А в чем дело?» Я подумал о предложенных Майло легендах, почувствовал отсутствие всякого желания воспользоваться ими и решил остановиться на том, что формально являлось правдой. Ее родственники давно не имеют о ней известий. Родственники? Сестра и муж сестры, мистер и миссис Робинс, живут в Пасадене. Дверь открылась. Молодой человек с зажатым в правой руке пучком кистей окинул меня взглядом, в котором не было ни удивления, ни подозрительности. Это был просто взгляд художника, оценивающий перспективу. На вид ему еще не было 30. Он был высок, крепкого сложения, его темные волосы были зачесаны назад и связаны в лошадиный хвост. Около 30 сантиметров длиной, который свисал на его левую ключицу. У него было крупное лицо с несколько расплывчатыми чертами, низкий плоский лоб и выступающие надбровные дуги. Он был похож на обезьяну, скорее гориллу, чем шимпанзе. Это впечатление еще больше усиливалось от черных, сросшихся над переносицей бровей и черной щетины, которая покрывала его щеки, шею и сливалась с волосами, росшими на груди. На нем была черная синтетическая майка с помидорно-красной эмблемой компании, производящей скейтборды, мешковатые цветастые в оранжево-зеленых тонах шорты до колен и резиновые пляжные сандалии. Его руки до локтей были покрыты темными курчавыми волосами. Дальше кожа была безволосая, белая, и под ней угадывались мышцы, которые можно было бы легко накачать, но сейчас они выглядели дряблыми, нетренированными. Высохший мазок небесно-голубой краски украшал один бицепс. «Извините за беспокойство», — сказал я. Он взглянул на свои кисти, потом опять на меня. Я вынул свой бумажник, нашел там взятую накануне у Майла визитку и подал ему. Он внимательно изучил ее, улыбнулся, также внимательно посмотрел на меня и вернул визитку. «Мне кажется, вы говорили, что вас зовут Дела...» «Ну, как-то так». «Стерджес возглавляет дело. Я работаю с ним». «Оперативник», — усмехнулся он. «Но не похоже. Во всяком случае, на тех, которых показывают по ТВ. Ну, в этом, наверное, как раз и состоит весь смысл, а?»